Моя тревога оказалась не напрасной. Еще не доезжая до ее ворот, я заметил вишневую семерку, стоящую у ее дома. И принадлежать эта машина могла никому иному, как Ларе Оттовне Стариковой. Не доезжая полусотни метров до нее, я остановил машину и, стараясь как можно меньше шуметь, прокрался во двор. Буквально на цыпочках я подобрался к освещенному окну и замер. Баба Люба сидела на той самой койке, где когда-то спал я. Сидела она точно посередине. Обе ее руки в разлет были накрепко привязаны к спинкам койки, а рот запечатан широкой клейкой лентой. Старые валенки, в которые были всунуты ее ноги, прибиты к полу большими гвоздями. Но ее никто не пытал. Кларе Оттовне Стариковой было не до нее. Она трудилась, как пчелка. Радостно заныривая в подполье, она вытаскивала оттуда всякие затейливые вещицы и, тщательно регистрируя их в тетрадку, любовно складывала в картонные коробки, стоящие возле входной двери. От удовольствия я даже хихикнул. Еще немного полюбовавшись ее аккуратной и методичной работой, я решил, что пора действовать. Но как? Наверняка двери она закрыла на крючок, а когда я начну в них ломиться, она может выкинуть самый неожиданный фортель, вплоть до пули из пистолета. Мне было необходимо все время держать ее в поле зрения. Подождав, когда она в очередной раз вытащит свою добычу и, нагнувшись, начнет старательно укладывать в картонку, я спиной с разбегу и всей своей массой, вместе со стеклами и оконным переплетом, валился в избу. Вскочив между ней и открытым подпольем, я поклонился. «Добрый вечер, уважаемая Клара Оттовна! Вам одной-то не трудно? Может быть, я смогу вам помочь?» С любопытством разглядывая коронки и пломбы в ее открытом рту, куртуазно глумливо спросил я, но, не получив ответа, добавил: «Закрой рот, курва!» Рот она послушно закрыла, но удивляться не перестала, а ее рука потянулась ко внутреннему карману куртки, где меня мог ждать большой сюрприз. «Руки за голову, сука!» Еще менее учтиво скомандовал я: «Не двигайся, урою!» Покорно замерев, она в бессильной ярости пепелила меня глазищами, но это было уже не так страшно. Бесцеремонно отодвинув ее левую грудь, я запустил руку за пазуху и вытащил старый, потертый ТТ. «Ложись на пол!» Отойдя на пару шагов, чтобы самому не загреметь в подпол, распорядился я: «Быстро и мордой вниз!» «Да не мычи ты, старая калоша!» — заметил я бабе Любе, с удовольствием наблюдая, как Лархин послушно укладывается на пол. «Ну а теперь рассказывай, как ты дошла до жизни такой!» «Ничего я вам рассказывать не намерена!» — глухо отозвалась поверженная мной Клара. «Расскажешь, милая, еще как расскажешь!» — весело возразил я. И тут произошло неожиданное. Ноги птичками вылетели из-под меня. Я ударился лбом о пол и полетел в черноту преисподней. Очевидно, падая вниз, я ударился головой о чурку, потому что долго не мог прийти в себя. Если и дальше будет продолжаться в таком же духе, то очень скоро я стану полным идиотом, а может быть, уже им являюсь, потому как до сих пор не могу понять, почему оказался в подполье, если Клара лежала на животе в 2 метрах от меня, а баба Люба только мычала коровой, надежно привязанная к спинкам кровати. Кстати сказать, я тоже связан, причем грамотно и умело, с минимумом веревок и узлов, но так, что пошевелиться для меня целая проблема. Словно сам черт дернул меня за ноги из преисподней. «Ну что, Гончаров?» Над освещенным квадратом сверху показалась голова Клары. «Вы хотели со мной поговорить, и я к вашим услугам. Только скорее, я как всегда тороплюсь, и мне как всегда некогда». «Клара Оттовна, я хотел вам сказать, что вы замечательно паскудная баба, и рано или поздно, но я до вас доберусь и утоплю в дерьме». «Сожалею, но у вас это не получится, хотя бы потому, что на этом свете мы с вами больше не встретимся». «На том свете мы с вами не встретимся. Вы убили собственную мать, а страшнее греха не бывает. Вам гореть в аду, а мне собирать райские яблоки». «Собирайте, я не против. Полагаю, что наш содержательный разговор исчерпан. Прощай, великий сыщик Гончаров. Паша, у нас все готово, мы можем ехать». «Да, Клара Отовна, я все упаковал», — ответил густой мужской бас. «Все перевязано, ничего не забыто. А как быть с этой старушенцей?» «Закинь ее в подпол, чтобы господину Гончарову не было скучно умирать одному». «А его тачка?» «За руль его машины сядешь ты», — категорично заявила полунемка Клархан. «Незачем оставлять ее здесь, только лишние разговоры». «Эй, мужик, принимай подругу!» Довольный своим остроумием, захохотал парень. И костлявое старушечье тельце упало мне на грудь. «Клевая, между прочим, телка! Еще скажешь мне спасибо! Отлично оттянешься! Но, спокойной вам ночи!» Пожелал весельчак и захлопнул люк. А через какое-то время надо мной послышались удары молотка, и я понял, что подпол заколачивают, как гроб. Стук, наконец, прекратился. Послышался смех и звук затворяемой двери. Все смолкло, и даже шума запускаемых двигателей я не услышал. «Баба Люба, ты живая?» Дернув животом, спросил я, заранее опасаясь, что на мне лежит мертвое старухино тело. Промычала она в ответ, и я немного успокоился. Перекрутившись и нащупав губами ее старческую щеку, я языком нашел край клейкой ленты, и после нескольких попыток мне удалось зубами зацепить уголок. Стараясь вместе с лентой не оторвать кусок ее дряблой кожи, я осторожно потянул. Сразу сообразив, что я хочу, она старательно взялась мне помогать, и вскоре уже я имел содержательную и разговорчивую собеседницу. «Вот поганцы-то! Скверновцы! Чертова кровь! Чуть был не зашибли меня совсем! Чтоб им негодяям на том свете вечно в аду гореть! Чтоб у них угадин! Все руки подсыхали, да ноги поотваливались! Чтоб никогда им не видеть света их скотскому племени! И впредь до девятого колена!» Негодующе разразилась она целым потоком ругани. И если бы хотя бы один пункт ее проклятий свершился, то судьба Клары Оттовны была бы совсем незавидна. «Успокойтесь, баба Люба!» — сурово прервал я ее анафему. «Лучше расскажите, каким образом и когда вы завладели церковной утварью, и как вам удавалось все это время водить всех нас за нос?» «А что об этом теперь говорить? Утащила подлючка все оклады, всю посуду. И об этом сейчас надо думать, надо соображать, как отсюда выбраться!» «Не волнуйтесь, мои знают, куда я поехал. Так что через пару часов нас отсюда вызволят, но руки мне развязать все-таки надо». «А как же я их тебе развяжу, когда у самой за спиной спелена ты?» «Зубами?» Уже имея некоторый опыт, посоветовал я. «А ты мне их дал?» Ехидно спросила баба Люба и мелко рассмеялась. «Чего?» Не понял я. «Зубы эти самые, которыми я должна тебя развязывать. Я уже позабыла, как они клацают, а ты мне такое говоришь. Лучше уж ты меня развязывай своими зубами». «Не могу», проклиная кистевский кулак, чуть не заплакал я. «У меня их тоже нет». «Вот незадача-то. Слухай сюда. Там у меня в конце подпола стоит стол-подпорка, а в нем вбита старая ржавая скоба. Края у нее все в зарубках и шершавые. Попробуй перетереть о нее веревку». Деревенской бабке ума и смекалки не занимать. На коленях в полнейшей темноте, периодически стукаясь лбом о стены и ведомый указаниями бабы Любы, я, наконец, нашел нужный столб со скобой. И как тоскливая сука заерзал по нему задом. «Баба Люба!» — между делом спросил я. «Откуда взялся этот Паша?» «Так он в подполе сидел. Я тебе мычала и глазами показывала. А тебе хрен по деревне. Пока ты с ней разбирался, он тебя из подпола за ноги и дернул. Не слушал ты меня. Вот результат. Как там у тебя? Ладно, получается». «Не очень. Шнуры-то капроновые. Но потихоньку дело идет. Ты мне лучше расскажи, как серебро перекочевало от Марии Андреевны в твои казематы?» «А его у Маньки и не было. Она вообще не знала, что оклады уже года как 4 у меня в подполе зарыты. Она до самой своей смертушки так и думала, что они в подвале, под церковью схоронены». «Не надо мне дуть в уши, баба Люба. Я отлично знаю, что она давно перенесла оклады из хранилища к себе домой. Об этом свидетельствует ее граненая рюмка, найденная мною в пещере. В нее она вставляла свечу». «Это не ее рюмка, а моя. И не она перетащила клад, а я сама». «Значит, она вам обо всем рассказала, а вы, бессовестно воспользовавшись ее тайной, присвоили церковную утварь, принадлежащую всему селу». «Как мне так? От Марии на этот счет никто не мог и слова-то вытянуть. Послушай, как дело-то было. Когда церковь запретили, то она долго стояла бесхозная, а году в 35-м в ней устроили клуб. Потом уж после войны клуб построили новый, в церкви сделали спортивный зал, а меня поставили уборщицей и стражихой. Но тогда я ничего такого не знала, иначе по дурости лет все растрепало по селу, пьет окладов, давно б след простыл. Спортивный зал там продолжался долго, ровно столько, сколько жива была школа, и туда ходили заниматься детишки. Марья тогда хоть сама была учительницей, на это сердилась, но терпела. Говорила, что хоть так, да стены поддерживают, ремонтируют. А потом, школа кончилась, дети разъехались, и спортзал стал никому не нужен. Тогда Григорий Федорович велел хранить в церковном подвале картошку, свеклу, капусту и разные другие овощи. Но сторожем по-прежнему оставался я. Скоро ты там свои веревки перепилишь, да я уж вся занемела. Скоро, рассказывай. Я всегда понемногу пользовалась общим складом. То пару килограммов морковки домой притащишь, то ведер картошки. А как же на картошке сидеть и домой не принести? Люди же засмеют. Ну а тут год 4 тому назад, в самом конце весны, своя картошка кончилась у многих. Стала я потихоньку по ночам приторговывать. Ну и в конце концов, доторговалась до самого пола. Потом меня за такую торговлю хотели судить, так Григорий Федорович отбил. Но дело-то не в этом. Подметая пол, я заметила, что неровный, и в одном месте будто бы вскорячился. Вот тогда-то я все и поняла. Поняла, но никому ничего и рассказывать не стала, а уж маньки подавно. Все оставшиеся овощи к середине лета убрали и готовились завозить новые. А ключи-то от церкви, от подвала. У меня. Так-то вот. Что отпыхтишь, больно? Есть маленько, рассказывай. Собралась я однажды, темной ноченькой, да в дождичек. Взяла кое-какой инструмент и в церкву-то занырнула. До утра пласталась, а лаз проковыряла. Привалила его всякими ящиками да мешками. И до другого раза. А следующей ночью и добралась до тайника Алексея Михайловича. Потом дело полегче пошло. Стала я день через день понемногу то добро домой перетаскивать. Когда ночью, когда и днем. Потому как сказала, что привожу в порядок помещение для засыпки следующего урожая. Вот так потихоньку все до осени и перетаскала. И сразу же замуровала тот ход. «Умная ты, баба Люба, а зачем ты меня в том подвале замкнула?» «Предупреждала я тебя этим, да и пугнуть хотела, чтоб не занимался ты непотребным делом. Еще сама перепугалась. А вдруг как найдешь тут лаз? Увидишь, что ничего в той пещере нету, и пойдешь звонить по деревне. Начнут искать по дворам, и, глядишь, дойдут до меня. Все у меня отберут и распродадут белую церковь по всему свету». «Значит, имя села сберегала?» Чувствуя легкий запах гари, с издевкой спросил я. «А то как же? Только так!» Охотно согласилась старуха. «Врешь ты все, баба Люба. В этом случае ты бы обо всем рассказала Марии Андреевне, а ты ведь молчок. Не могла я об этом рассказывать, потому как она со своей Зойкой снюхалась. А ту стерву я за версту чую. Увезла бы на все оклады за границу». «Нет больше Зои Андреевны», освобождаясь от пут, сообщил я. «Так это же куда она делась?» Судя по всему, ее умертвила собственная дочь, которая только что была здесь. Вы догадывались, что Клара Оттовна является племянницей Марии Андреевны? Почему ж догадывалась? Я об этом знала. Она раньше частенько сюда заныривала. Манька ее жалела, как же, сиротинка. Она и предлагала жить у нее. Да только Кларка в мамашу свою пошла. Себя Любка, каких еще свет не видывал. Почему вы не рассказали мне об этом раньше? А почему я должна была тебе все рассказывать? Да потому что я бы все понял, меры принял, и не погибло бы столько невинных. Как они догадались, что клад у вас? Развязывая ей руки, спросил я. Сама не пойму. Может, это Паша подсмотрел. Ты помнишь, я тебе рассказывала о приплюснутой страшной роже? Так вот, это и был Паша. Только я до сих пор не пойму, что ему удалось подсмотреть тогда в окно. Послушай, Константин Иванович, тебе не кажется, что пахнет паленым? Уж не запалили ли они избу? И об этом я подумывал давно. Просто не хотел раньше времени сеять панику. Спокойно, баба Люба, сейчас мы попробуем отсюда выбраться. Поставив чурбачок точно под лазом, я взобрался на него и попытался горбом выдавить крышку. Но, несмотря на все мои старания и потуги, едва ли она сдвинулась хоть на миллиметр. Дело принимало скверный оборот. Нужны были какие-то радикальные меры. Откуда их было взять, если у меня под руками, кроме немощной старухи, до горки гнилой картошки ничего не было. Самым скверным в этой ситуации было то, что даже если дом будут тушить и бабу Любу попытаются спасти, то нас в горящей избе попросту не найдут. Только потом, как копченых рыбешек, нас откопают из-под пола. А дым становится все острее и ощутимей. Нам оставалось только одно, что есть моченьки орать, уповая на чьи-то чуткие уши. Что мы и сделали. Завыли тоскливо и протяжно. И почти тотчас нам отозвался приглушенный, незнакомый голос. «Где вы там? В подполье, что ли?» «В подполье! В подполье!» Радостно подпрыгивая, заверещали мы. «Какого черта?» Пытаясь сорвать крышку, закашлялся мужик. «Что случилось? Заколотили нас?» Удивляясь его тупости, объяснил я. «Топором надо!» «Хреном тут надо!» Возразил он и закашлялся с новой силой. «Погодите, я дух переведу! Сейчас что-нибудь придумаю!» «А ты не думай, родненький!» Заскулила баба Люба. «Там в сенцах ломик стоит! Им будет сподручно крышку-то сковырнуть!» Послышался топот ног, и на некоторое время наступила тишина, во время которой я отчетливо услышал треск разгорающегося пламени. «Так где ж ты там ходишь?» — завопила баба Люба, заслышав шаги над головой. «Ира, царя небесного! Ведь сгорим же через тебя!» «Через себя вы сгорите, так твою раз так!» Зло выругался спаситель, и кашляя принялся орудовать ломом. В конце концов, ему удалось надежно ввести острие в щель, и скоро крышка с необыкновенно мелодичным скрежетом подалась, а там и вовсе была отброшена в сторону. Словно кулаком по мозгам, в нос ударило дымом. «Глубоко не дышите!» — предупредил мужик, принимая от меня легкое бабкино тело. «Синяя входная стена в огне! Прыгай за мной через окно!» «Разберусь!» — лаконично ответил я и последовал ласточкой за ним.